2 му земли на человека, Люнен на пальцах начал производить расчеты. Если они воплотят в жизнь слова Лю Манга, то семья из 4 взрослых и 1 ребенка должна будет получить 9 му земли. После выплаты 30% налога, у них все еще будет оставаться 6 му земли для своих собственных нужд. Такие доходы уже сопоставимы с семьями среднего класса. И учитывая снижение налога, что же им останется для их собственной армии? Люнен был крайне озадачен. Войска нуждались не только в провианте, не также и в зарплате, а с налогом в 30% их людям просто станет нечего есть. С 1 му земли в случае хорошего урожая на плодородной земле можно было собрать максимум 400 цзинь провизии. Этих доходов было едва достаточно, чтобы прокормить себя, а на такие вещи, как строительство плотин, мостов, ликвидация последствий стихийных бедствий вообще ничего не оставалось. Так он сказал: «Господин, разве это не слишком щедро? Брат Нен, тебе не стоит переживать на этот счет. Если вы посадите те семена, что я вам дал, то мы сможем собирать 2000 цзинь урожая с 1 му земли». Ранее Лю Манг озвучил это число лишь Лю Я и Сюйшу, так как все еще не был уверен, насколько эффективным окажется его план. И теперь он сказал это Люнену, так как ему нужны были факты, а не обещания. Серьезно, Люнен аж вскочил со своего места. Он быстро вспомнил, что последние несколько лет их максимальный урожай составлял 500 цзинь с 1 му земли, которые сильно уменьшались из-за налогов. В результате, их фермеры не могли позволить себе есть досыта. Но прямо сейчас Лю Манг заявил, что они смогут собрать урожай в 2000 цзинь с 1 му. Это было в 4 раза больше их самого богатого урожая. Стоит отметить, что в древние времена уровень рождаемости был довольно высок. Одна семейная пара могла запросто иметь 7-8 детей. Главными причинами этого было то, что рождаемость никто не контролировал, а также была высокая смертность из-за голода и болезней. Смертность среди простых людей была настолько высока, что Китаю, чтобы достичь населения в 100 000 000 потребовалось несколько тысяч лет, а численности в 200 000 000 несколько сотен лен. 300 000 000 набралось за 40 лет, а 400 000 000 набралось за 30 лет. И главным образом эта проблема была вызвана продовольственным вопросом. В наше время продовольственная проблема была полностью решена и рост населения стал увеличиваться, как на дрожжах. Прежде всего для решения этой проблемы использовался сладкий картофель и гибридный рис Юаня Лунпина. Лишь благодаря одному рису, 10 миллионов людей быстро превратились в 100, полностью решив проблему населения. Почему Лю Манг не использовал этот рис? Потому, что он был выведен с помощью научных лабораторий и учитывая нынешний уровень научного развития династии Хань, его производство здесь было просто невозможно. Затем Лю Манг продолжил: «А да, я забыл уточнить, что 2000 цзинь – это урожайность для неплодородных земель. Если же земли сильно плодородные, то урожай может составлять 4000 цзинь и даже больше». Он озвучил эти показатели, так как они были указаны на инструкции. Там говорилось, что 2000 цзинь – это минимальный урожай, а если соблюсти все необходимые условия, то урожай может быть намного больше. Но так как в это время о селитре и других удобрениях никто слыхом не слыхивал, он специально занизил это значение до минимума. «Господин, это...» Люнен начал заикаться. «Если все сработает, то это семя действительно дар самих богов. С ним они запросто смогут превратить провинцию Ян в житницу всего Хань. Ну, если у тебя больше нет вопросов, тогда иди и озвучь мою новую политику. Мне интересно посмотреть, как они теперь заблокируют это мое щедрое предложение для простых людей», сказал Лю Манг, и Люнен быстро покинул его, а он сам переключился на решение других проблем. Хоть проблема населения действительно была большой проблемой, но у армии Лубу были и другие проблемы, которые требовали решения. Например, у армии Лубу не было под ногами прочного фундамента и промышленной инфраструктуры для своей поддержки. Чтобы иметь возможность вести войны, каждый военачальник должен был быть полностью самодостаточным. История не раз показывала, что неумение разумно и эффективно использовать свои ресурсы приводит к гибели многих правителей. Тем временем приказ Лю Манга быстро распространился через разведсеть Янхана по всем городам других полевых командиров. «Давайте теперь перенесемся в Чжандон, округ Вуху». Среди толпы неожиданно появился мужчина средних лет, одетый в наряд дворецкого, и сказал: «Друзья, я слышал, что принц Шу из Шоучуна вербует себе новых жителей». Тогда один прохожий сказал ему: «И что с того? Что хорошего он может предложить? Услышав их диалог, другие прохожие также стали останавливаться, дабы послушать их. Все они разделяли мнение этого человека. Как смысл был принцу Шу вербовать простых людей? Тогда дворецкий сказал: «Принц Шу нуждается в новых людях, которые смогли бы заняться сельским хозяйством на его землях». Тогда ранее говоривший мужчина сказал: «Шаочун, это провинция Ян, это же несколько сотен ли отсюда еще и по реке. Кто в здравом уме согласится на такое? Кроме того, я сам выходец из Шаочуна и знаю, что то место просто ужасно для жизни. Там уже давно настоящая пустыня, совершенно непригодная для жизни, а налоги до ужаса высокие». Услышав это, дворецкий просто сделал глубокий вдох и сказал: «Да что ты понимаешь? Да, Шаочун далеко отсюда, но его высочество принц Шу обещал выделить каждому прибывшему человеку по 2 му земли». Тогда мужчина с презрением ответил: «Ха, всего 2 му, у моей семьи в настоящий момент есть не менее 10 му. В его семье было 4 человека, но даже имея 10 му земли, они с трудом могли свести концы с концами, поэтому их отце еще занимался рыбалкой, а мать занималась плетением ткани». Затем он добавил: «Это просто бред. Как можно сравнивать наши плодородные земли Чжандона с пустыней Шаочуна? На самом деле разницы между землями Шаочуна и Чжандоном вообще не было». Мужчина сказал это лишь для того, чтобы подкрепить свою позицию. Тогда дворецкий спросил: «А каков налог должна платить твоя семья?» «Ну, мы в большом долгу перед нашим господином, генералом Санце, за то, что он освободил нас от несчастной жизни в Шаочуне, так что мы с радостью платим ему 60% налог провизии». На самом деле у этого мужчины умер сын на войне, так что дабы утешить его, Санце снизил ему налог на 10%. По факту он первым внедрил то, что собирался сделать Люманг. Вот только с урожаем в 200-300 цзинь в год, такая скидка вообще не делала никакой погоды. Но услышав его слова, толпа была поражена, а мужчина наполнился гордостью. Затем он с презрением посмотрел на дворецкого: «И, каковы налоги у вас?» На что дворецкий с улыбкой показал 3 пальца. Тогда мужчина тут же разозлился и закричал: «Что, 70%? Да ты явно шутишь?» «Нет, налог принца Шу составляет всего 30%. Принц Шу объявил, что каждый, кто решит переселиться в Шаочун, получит 2 му земли на человека, а также должен будет платить налог в размере 30% без каких-либо повышений в будущем или дополнительных налогов». Тогда мужчина средних лет закричал: «Невозможно, ты лжешь. Ни один правитель не установит налог в 30%, в противном случае он просто не сможет содержать свои армии. Как он собирается кормить людей? Как он будет платить им заработную плату?» В это время Смут, военачальник, который собирал налог в 50%, уже мог считаться святым. И тут неожиданно объявился Люманг, который заявил, что его налог составляет всего 30%. Да кто в здравом уме поверит в это? Так, люди рядом также стали согласно кивать головами. Верно, 30% налог, это просто невозможно. Так что и смысла уходить нету с насиженных мест. Тогда дворецкий протянул руку и сказал: «Его высочество принц Шу не может обмануть людей. Вы помните указ о вербовке, который выпустил ранее принц Шу? Каждый, кто тогда пришел к нему, получил работу и соответствующую талантам должность. Никому не было отказано». Слова дворецкого были правдой. Так как этот указ был оскорблением для всех дворян, Сан Цэ не скрывал его и публично озвучил его, чтобы все вокруг знали об этом. «Ну, это действительно правда. Я слышал, что 4 сын семьи Чжоу отправился в Шаочун и был тепло принят там», — сказал кто-то из толпы. Они поверили, что Люманг не врал, но их сердца все еще были полны сомнений. Тогда ранее говоривший мужчина сказал: «Как возможно, чтобы налог был всего 30%, если это не обман? То объясни, как принц Шу собирается достичь этого». Тогда дворецкий сказал: «Ха-ха-ха, ты же ранее говорил, что из Шаочуна, не так ли? Так что ты должен помнить, настолько велики земли Шаочуна». Тот согласно кивнул: «Ну да, земель там реально много, но он был простым крестьянином, так что не мог описать словами всю необъятность Шаочуна. И ранее ты заявил, что эти земли пустынные и необитаемы, не так ли? Как ты думаешь, разумно ли оставлять все эти плодородные земли без дела? О, ты несешь одежду на продажу?» Неожиданно дворецкий указал на связку одежды в руках мужчины. «И что с того?» — сказал мужчина, крепко прижав к себе эту одежду. Тогда дворецкий спросил, сколько она стоит. 20 медных монет, ответил мужчина, а затем добавил, что, хочешь купить ее? Он уже и забыл, что направлялся на рынок, чтобы продать ее. 20 медных монет, а если я предложу тебе 10 медных монет, ты продашь ее? С этими словами дворецкий достал 10 медных монет из кармана. Ни за что, возмущенно воскликнул мужчина. Это ручной труд моей жены. Она соткала ее из конопли высшего сорта. 20 медиков и ни монеты меньше. Тогда дворецкий изобразил жест, словно собирался отобрать у мужчины силой эту одежду и сказал, значит, не хочешь продавать? Что ж, а если я отниму у тебя ее силой? Что ты будешь делать тогда? Мужчина тут же крепко прижал к себе одежду и закричал, только попробуй. Если ты попробуешь отобрать у меня эту одежду, то я буду сражаться с тобой до смерти. Тогда дворецкий сказал, я вовсе не собираешься ее отбирать у тебя. Я сказала, что если. А теперь представь, если ваши нынешние власти захотят собрать с тебя налог в виде этой твоей одежды, что ты будешь делать тогда? Мужчина средних лет впал в ступор. В древние времена налог собирался только едой, а одежда и ткань считались бесполезными. Затем мужчина средних лет пробормотал, это невозможно, маркиз Ву никогда не сделает этого. Но хоть он и сказал это, выражение его лица говорило об обратном. Сан Цэ не только мог обложить его налогами, но и мог забрать в качестве налога все его имущество. Тогда дворецкий спросил, итак, если у тебя есть выбор между тем, чтобы лишиться всего в качестве налога или продать свое имущество по более низкой цене, что ты выберешь? Тогда мужчина мгновенно ответил, лучше продать тебе. Остальные люди также были в состоянии понять подобные вещи. Лучше продать свои вещи и получить хоть что-то, чем лишиться вообще всего и ничего не получив взамен. Тогда дворецкий сказал, другими словами, даже ты понимаешь эту простую истину. Точно так же обстоят дела и с принцем Шу. Я привел пример с тканью, чтобы вы могли понять, как обстоят дела с землей в Шоучуне. Если никто ее не обрабатывает, то вся земля будет принадлежать правительству, но она ничего не стоит. Так, дабы привлечь людей, которые бы начали обрабатывать ее, принц Шу готов выделить каждому человеку по 2 му земли и установил налог всего в 30%. Это все точно так же, как с твоей тканью. Хоть ты проиграл в начале, но все в ваших руках. Принц Шу также сказал, что если у вас есть сын, то за него вы получите дополнительно 1 му земли, а если есть дочь, то 0,5 му земли. Также в качестве стартового капитала вам выделят 100 медных монет. По плану Люманга с таким стимулом, простые люди снова смогут почувствовать себя людьми. С помощью простого примера на одежде, все люди вокруг быстро поняли, в чем заключался план принца Шу. Если в семье было 4 взрослых человека, то они могли получить 8 му земли и их налог был всего 30%, что означало, что для их семьи оставалось целых 5 му земли. На землях Сан Цэ семья из 4 человек могла получить 10 му земли, но из-за налогов 60% самой семьей оставалось лишь 4 му земли. И самое главное заключалось в том, что принц Шу обещал никогда не поднимать налог еще выше. А если люди решат разрабатывать целину, то через 5 лет эта земля вообще сможет перейти в их собственность. Затем дворецкий спросил, итак, с такими стимулами, ты все еще считаешь, что туда не стоит сходить? Стоит, очень стоит, ответил мужчина. Люди рядом также закивали головами. Тогда дворецкий продолжил, позвольте мне сказать вам еще одну вещь. Если вам действительно это интересно, то вам стоит поторопиться эмигрировать туда как можно скорее, так как хоть земель в Шоучуне и много, но лишь первые 50 000 крестьян смогут получить по 2 му земли на человека, а те, кто опоздают, не получат этих земель. В настоящее время под контролем Люманга находили регионы Шоучуна, Хэфэя и Лучжэна с общей численностью населения в 500 000 человек. По его оценкам, провинция Ян может вместить в себе намного больше людей, ведь она ничем не уступала таким провинциям, как Сюицзи. Так, Люманг считал, что провинция Ян вполне может вместить в себе не менее 5 000 человек. С таким количеством фермеров, производство провизии больше не будет проблемой. Люманг также не считал, что его люди смогут завербовать очень много людей, но поставить ограничение в 50 000 человек было действительно отличным стимулом для остальных сдвинуться с места, и простые люди определенно ускорят себя. А если они опоздают, то вообще ничего не получит. Живя под Сан Цэ, эти люди были в постоянном страхе смерти и голода, так как им просто не хватало еды. поскольку большая часть всего урожая уходила на содержание армии. Кроме того, они в любой момент могли быть мобилизованы и призваны в армию из-за непрекращающейся войны Чжандона с провинцией Цзинь. Так что, увидев такую замечательную возможность, было грех не воспользоваться ею. Глава 261. Вычисление личности истины. После того, как человек в наряде дворецкого закончил свое дело, он быстро скрылся в толпе. Но если присмотреться более внимательно, то можно было заметить, что человек в наряде дворецкого и мужчина, с которым он ранее спорил, в настоящий момент весьма дружелюбно беседовали друг с другом, покидая толпу, которая оживленно обсуждала возможность миграции. Однако их действия все еще не остались незамеченными для одного чиновника, который затем сказал: «Ох, какое красноречие! Даже сравнили ткать простого человека с земельными наделами. Возможно ли, что человек в наряде дворецкого на самом деле принц Шу?» Затем человек, стоявший рядом с ним, покачал своей головой и сказал: «Принц Шу, нет, это не он. Я видел его и даже был заключен им в тюрьму, так что я могу с уверенностью сказать, что это не он». Этим человеком был Лу Су, который ранее сражался против Лю Манга за город Ванчин. Тогда они проиграли морской бой, и Лу Су был захвачен в плен. В то время он долго размышлял над тем, почему они проиграли, и, наконец, пришел к выводу, что это было из-за баллист, так как позже Чжандон также получил эти баллисты от их создателя. После того, как он вернулся в Чжандон, Сан Цэ тут же назначил его заместителем Чжоу Ю. Причина, по которой он сделал это, заключалась в том, что хоть они и проиграли битву за Ванчин, это произошло не из-за ошибок Лу Су, а скорее из-за фактора неожиданности в лице новых баллист, которые оказали слишком сильное влияние на конечный результат боя. Кроме того, последняя уловка Лу Су по захвату Ванчина сработала просто великолепно, и если бы их флот не был полностью уничтожен, что в настоящий момент Ванчин находился в их руках, заместителя генерала не стоило недооценивать, так как теперь он по статусу был даже выше, чем Хуангай. Тем не менее, Лу Су вежливо отклонил это продвижение по службе, так как не хотел служить Сан Цэ. При битве за Ванчин он узнал, что Сан Цэ был неплохим и довольно мудрым правителем, но из-за того, что он шел по пути завоевателя, его путь слишком кровавым и жестоким, этим сильно напоминая императора Хань Вуди. Некоторые историки утверждают, что император Вуди поднял авторитет Хань до такой степени, что Сун ни даже шагу ступить не смел на центральные равнины. При этом другие историки утверждали, что он любил вести войны до тех пор, пока людям просто нечего было есть. Тем не менее, каждый имеет право на свое собственное мнение. Лу Су искал мудрого правителя, который бы следовал по пути мира и добра. Так он решил, что ему следует продолжить свое обучение, однако Сан Цэ не был намерен отпускать его так просто. В результате, по совету Чжоу Ю, он назначил его инспектором округа Вуху. На самом деле назначение Лу Су на должность инспектора округа Вуху была пустой тратой его талантов. Этот регион не был богат рисовыми полями, однако у него было много гаваней, где размещалось большое количество военных кораблей. Так, если доверить Лу Су здесь управление провизией, то все должно быть в порядке. Но главной причиной, почему Лу Су согласился на эту должность, заключалась в том, что так он мог сопровождать Сан Цуаня. Во всем Чжандоне было довольно много влиятельных людей вроде Лу Су, Сан Цэ, Чжоу Ю, Чжан Чжао и Дэр. Среди них Чжоу Ю и Сан Цэ находились на самой вершине этого списка талантов, а Чжан Чжао замыкал этот список. И такой расклад вещей очень сильно огорчал Сан Цуаня, который также был весьма талантлив и амбициозен, желая показать миру свои таланты, но его затмевал его старший брат, чьи навыки были не хуже его. Если после смерти Сан Чжана Сан Цуань проявил свои достоинства, то это было бы просто замечательно, однако этого не случилось. Сан Цэ был хорош в ведении войны и завоеваниях, а Сан Цуань был отличным управленцем и хорошо разбирался во внутренних делах. Но в это время Хаоса как мог проявить себя, чтобы Чжандон заметил его? Он очень много размышлял над этим вопросом. Адепт по внутренним делам может завоевать поддержку простого народа, которые запросто поддержат его в борьбе за власть, но когда его влияние достигнет определенного уровня, ему придется столкнуться со своим собственным братом, и что тогда будет дальше? Самый очевидный вариант – между ними начнется борьба за власть, и в конечном итоге все закончится их дуэлью на мечах. В оригинальной истории, после того, как Сан Цэ умер, его место должен был занять его сын Сан Шао, Однако Сан Цуань не допустил этого и быстро захватил власть в свои руки, дабы не допускать проблем с наследованием. Но затем в дело вмешалась его мать, которую никто не смел ослушаться. Так, прежде чем окончательно довел свое дело до конца, его мать основательно поговорила с ним наедине. Даже когда он стал полноценным правителем Ву, леди Ву все еще обладала огромным влиянием. В результате, Сан Цуань был весьма подавлен и попросил Лу Су составить ему компанию, чтобы пойти выпить. Когда они находились в Хуэйцзи, они сильно сдружились и за много лет их дружба стала лишь еще крепче. Если бы это было не так, то после смерти Чжоу Ю, Сан Цуань никогда бы не назначил Лу Су на должность наместника Чжандона, а Лу Су никогда бы не выбрал его в качестве своего мудрого правителя, которого он так долго искал. Итак, поскольку сейчас происходили большие события в мире, естественно, что они обсуждали это между собой. Лу Су пришел к выводу, что Лю Манг был даже хуже Сан Цэ. Главными причинами такого вывода были два события. Первое – убийство дворян в Ванчине, а второе – убийство 10000 солдат. Отказавшись принять их капитуляцию, так он сказал: «Этот человек скорее всего был переговорщиком из армии Лу Бу, Ян Хон». Лу Су ранее видел его и имел также весьма-весьма низкое мнение о нем, так как когда он служил в армии Юаньшу, он несколько раз предложил крайне неэффективных стратегий. Однако неожиданно он смог полностью обыграть Чжан Чжао. Хоть они и смогли добиться от армии Лу Бу соглашения о том, что они не продадут чертежи баллист провинции Цзинь в обмен на 2000 мастеров кораблестроителей, но они все еще смогли обыграть их, продав провинции Цзинь уже готовые баллисты вместе со своими кораблями, благодаря чему Чжоу Ю был изгнан из Санчжанкоу, при этом чуть ли не полностью лишившись своего флота. Этот парень был действительно занозой в заднице. Кроме того, армия Лу Бу оказалась слишком двуликой и возглавляли ее такие личности, как Чэнь Гун и Ян Хон. Эти двое были разведчиками Лю Манга, они сыграли свои роли настолько хорошо, что подвоха просто невозможно было заметить. Тогда Сан Цуянь спросил: «Лу Су, что ты думаешь о бонусах принца Шу? 30% налог без каких-либо повышений в будущем, это вообще возможно?» Такой низкий налог был действительно привлекательным, но он платился едой, которая шла на содержание армии. Но хватит ли 30%? Чтобы содержать всю армию Лу Бу? Лу Су ответил: «Это вполне вероятно, господин Цуань, разве вы не слышали слова говоривших? Вместо того, чтобы получить все от ничего, лучше получить часть от чего-то». Юань Гунлу разрушил Шаочун и прилегающие к нему земли, но эти земли находятся в Хуайнане, которые известны своим плодородием. И когда принц Шу занял эти земли, ему понадобились люди, которые стали бы обрабатывать их, поэтому он сделал столь щедрые предложения, чтобы привлечь людей. А вот что касается неповышения налогов, то вот это как раз и невозможно. 30% налог определенно не задержится надолго, так как когда людей станет слишком много, правитель будет просто вынужден поднять налог для своих собственных нужд. Кроме того, лишь первые 50000 человек могли получить 30% налог, что несомненно привлечет очень много людей. Но когда этот лимит будет достигнут, для остальных налог наверняка составит не менее 70-80%, и такое развитие событий не предвещало ничего хорошего. Тогда на лице Сан Цуаня появилась зловещая улыбка. «Лу Су, а что если мы сделаем так, что принц Шу никогда не сможет поднять налог выше? Что ты думаешь об этом?» Лу Су несколько растерялся. «Что ты имеешь в виду? Давай воспевать благородство принца Шу. Мы скажем, что его добродетель достойна подражания для всего Хань, что он мудрый правитель, который берет лишь 30% налогов со своих подданных и никогда не повышает их». Глава 262. Восхождение мудрого короля, часть 1. А теперь перенесемся на линию фронта за Чжанся к главному лагерю Чжандона. Сан Цэ истерично вопил: «Невозможно, это просто невозможно». И причиной его гнева послужила информация о том, что многие простые люди стали покидать его земли, чтобы переселиться на земли Лу Бу, так как принц Шу заявил, что каждый крестьян получит 2 му земли и должен будет платить всего лишь 30% налога. В подобной ситуации он просто не мог не злиться, ведь ему самому нужны были люди, которые бы обрабатывали его земли и платили налоги, а собранные средства шли в фонд его борьбы за мировое господство. Если все эти люди покинут его и переселятся в Лучжан, то кто будет обрабатывать его собственные земли? В этом мире первоочередными врагами Сан Цэ являлись Хуан Су и Лю Бяо, так как несмотря на то, что он поклялся отомстить за смерть своего отца, он до сих пор так ничего и не смог сделать, чтобы хотя бы на миллиметр приблизиться к провинции Цзинь. Затем последовали события, которые опозорили его еще больше, чем вышеизложенное. Лубу захватил его Луч Жан, после того, как он использовал его в качестве подставного союзника, а Лю Манг убил его жену Даца. Последней каплей стало то, что имея 100 000 армию, он не смог одолеть жалкие 10 000 защитников Ван Чина, и в результате, лишь 5000 солдат с позором смогли вернуться назад. Для Сан Це, которого нарекли маленьким завоевателем, подобные вещи были просто недопустимы. Ранее, отделившись от Юань Шу, он всего с 3000 солдат сумел завоевать весь Чжандон, одолев Ван Лина, Люя и Юнь Байху, оккупировав половину провинции Ян. Он сумел сместить провинции Цзинь с позиции повелителя реки Яньцзы, став настоящей легендой Чжандона. В будущем, используя Чжандон в качестве своей базы, он сумел основать королевство Ву и королевство Юэ. И это при том, что ему было всего 20 лет. Но теперь его легенда была полностью разрушена из-за его поражений. Ранее вся нация содрогалась, просто думая о том, что Сан Цэ мог одержать верх над всеми остальными генералами. Но с момента, как он встретился с Лю Мангом, его поражения стали накапливаться подобно снежному кому. Этот принц Шу оказался хорош не только в спорах, но он также сумел одержать верх над ним, имея в своем распоряжении всего 10 000 солдат. Согласно здравой логике, у 10 000 солдат не было и шанса против 100 000 армии, но тем не менее, проигравшим оказался Сан Цэ. Он лишился целой группы первоклассных генералов, вроде Чжоу Тая, Чжан Циня, Чэнь Ву и Дон Си. И хоть Сан Цэ никогда этого не говорил вслух, эта потеря очень сильно шокировала и опечалила его. Кроме того, Луч Жан был трамплином для захвата центральных равнин. В общем, можно сказать, что после того, как Сан Цэ разберется с Лю Бяо, его следующей целью станет Лубу. И хоть армия Лубу была довольно большой, но ее фундамент был очень мал и нестабилен, а их земли были малонаселенными, так самым слабым местом армии Лубу была их провизия. Население Лучжана составляло всего 100 000 человек, что даже близко не стояло с населением Чжандона, который мог задавить армию Лубу просто количеством. Но этот проклятый принц Шу неожиданно разослал вербовщиков, приглашая людей к себе в Шаочун, обещая каждому желающему по 2 му земли и налог в 30%. Этот Лю Манг совсем с ума сошел. Сан Цэ был свято уверен, что это было либо безумие, либо хитрая уловка, чтобы привлечь к себе людей, так он заявил. «Передайте мой приказ, все пограничные инспекторы должны ужесточить надзор за границей. Я не позволю даже одному моему человеку уйти на территорию Лубу, убивать каждого, кто попытается покинуть мои земли». Горя от гнева, он решил, что если эти простые люди захотят пойти на службу врагу, то лучше сразу убить их. В результате, Чжоу Ю нахмурился и воскликнул: «Сан Цэ, держи себя в руках». Он реально не понимал, почему, когда Сан Цэ сталкивался с Лубу и Лю Мангом, то просто начинал сходить с ума. Эти двое были друзьями с самого детства. Можно сказать, что они выросли в штанах друг друга. После того, как Сан Чжан умер и клан Сан потерял свое былое величие, многие их союзники покинули их, и лишь Чжоу Ю продолжал следовать за Сан Цэ, всячески помогая ему. Без него, вполне вероятно, что Сан Цэ до сих пор был бы одним из генералов армии Юань Шу, и даже вполне возможно, что следовал бы за последним до самой могилы. Именно благодаря Чжоу Ю, Сан Цэ смог стать тем, кем он был сегодня. Раньше они постоянно обсуждали различные военные вопросы, а в другое время утешали и поддерживали друг друга, как братья. И прямо сейчас, когда Сан Цэ опять начал впадать в безумие, Чжоу Ю обязан был немедленно привести его в чувство. Так он мягко сказал: «Сан Цэ, мы не можем остановить уход людей сейчас». Чжоу Ю должен был вернуть Сан Цэ в спокойное состояние, так как лишь так они смогут придумать действительно эффективные контрмеры. Тогда Сан Цэ гневно заявил: «Мне плевать, я не отдам своих фермеров Лю Мангу». Одна фраза «мои фермеры» запросто могла быть расценена как бунт, ведь сказав так, Сан Цэ фактически заявил, что он ни во что не ставит династию Хань. Несмотря на то, что династия Хань находилась в плачевном состоянии и слово императора фактически уже ничего не значило, но к ней все еще должны были проявлять должное уважение. А кто не делал этого, вроде Юаньшу, заканчивали весьма плачевно. Тогда Чжоу Ю ударил кулаком по столу и закричал на Сан Це: «Ты реально посмеешь сделать это, Сан Це?» Это был не первый раз, когда Сан Це терял здравомыслие и действовал на поводу своих эмоций. Ранее он забрал половину их армии из Чжанся, чтобы сразиться с Лубу, который захватил Ванчин. Если тогда Сан Це хоть немного сдержал свои эмоции, то Чжанся уже был бы в их руках. Но в результате, все планы Чжоу Ю рухнули, как карточный домик, из-за смерти Даца. Чжоу Ю знал характер Сан Це, если он что-то решал, то намеревался сделать это любой ценой, а если ему запретить это делать, то он впадет в депрессию, которая со временем будет становиться лишь сильнее. Ранее он заявил, что мужчина, который не в состоянии защитить свою жену и детей, просто недостоин того, чтобы быть правителем всей нации, так как это теряет всякий смысл. Лишь по этой причине Чжоу Ю не стал останавливать его и позволил ему разделить свои силы. Затем к 30 000 элитной армии присоединились еще 70 000 наемников-дворян, однако, в результате, назад смогли вернуться лишь 5000 человек. Если бы обычный генерал получил подобное сообщение, то он немедленно бы отступил, но Сан Це продолжал упорно сражаться, пока не потерял практически всю свою армию. Так, Чжоу Ю закричал на него: «И как ты собираешься убить их, а, Сан Це, расскажи мне об этом, прямо сейчас». В этот момент слова Чжоу Ю были лишены даже малейшего почтения в голосе. С древних времен люди куда больше боялись смерти от голода, чем от казни. После смерти Сан Чжана, из-за непрерывных войн, жители Чжандона были доведены практически до голодной смерти, а теперь пришла армия Лубу и победила их, а затем еще и продала им смертоносное оружие. Дворяне, которые поддерживали Чжандон, также сильно повысили свои налоги, чтобы поддержать их и сделать свой посильный вклад. В результате, люди, которые жили на их землях и были доведены до ручки, были готовы рискнуть и переселиться в Шаочун, чем просто ждать верной смерти. Но они не могли просто взять и убить их всех, дабы предотвратить их переселение, ведь это не только не остановит людей, но и наоборот убедит их еще больше, что Шаочун куда более лучший вариант, чем их Чжандон. Тогда Сан Це тихо сказал: «Один человек переселился, убью одного человека, два человека переселились, убью два человек, один семья переселилась, убью один семью, один клан переселился, убью один клан». Сан Це начал цитировать записи их книги «Закона Лю Куи», которая называлась «Используемые законы». Шан Ян, как часть политической реформы Цинь, записал эти законы, сделав их обязательными для исполнения. Согласно этим законам, те, кто знали о готовящемся преступлении, но не сообщали об этом властям, по степени вины приравнивались к тем, кто совершал преступление. Этот закон был основан на системе регистрации семейных хозяйств. Предполагалось, что люди всегда должны информировать власти о готовящемся преступлении, независимо от того, где, когда и кто был затейщиком преступления. Грубо говоря, если один человек решил совершить преступление и еще 4 знали об этом, но не предупредили власти, то они также должны были понести наказание, равное тому, что получил сам преступник. Эта реформа позволила Шан Яну превратить страну Цинь в очень грозную страну. Однако эти законы применялись лишь для преступников. Но Сан Це решил распространить этот закон на крестьян, которые решили переселиться. Если он воплотит это в жизнь, то количество тех, кто станет преступником, просто решив переселиться в другое место, возрастет до невиданных высот. В результате, весь Чжандон просто перевернется с ног на голову и погрузится в полный хаос. Огромное количество людей решит спасаться бегством и будет покидать Чжандон целыми семьями и кланами. И в результате, это все очень плохо закончится для самого Чжандона, который находился в регионе Шаньюэ. Эти люди всегда были недовольны правлением Сан Це. Рядом с ними также находился регион Даньин, чьи жители всегда были известны своим бунтарским нравом. Если они узнают, что Чжандон погрузился в хаос, то наверняка воспользуются этим моментом, чтобы восстать. К тому моменту в Чжандоне не просто не останется людей, которые смогли бы остановить их, и это станет концом Сан Це. В этот момент Сан Це наконец пришел в себя и вдруг сказал: «И что тогда ты предлагаешь? Если они не найдут решение проблемы, то все их простые люди просто разбегутся кто куда». На что Чжоу Ю замялся, не зная, что сказать, и с досадой хлопнул себя по бедру. Что сработает лучше всего? Снижение налогов, но они не могут уменьшить их еще больше. Снижение налогов означало, что их армия начнет голодать. И даже если они снизят налог, они просто не могут опустить его до того же уровня, что и Люманг. Пока они пытались придумать решение этой задачи, к ним пришел посланец и сказал: «Господин, прибыло письмо от лорда Цуаня из Цзянюя». «О, письмо от брата», — устало подумал Сан Це. «Почему он вдруг послал мне письмо?» А затем указал на стол и сказал: «Просто положи его туда». Затем он жестом приказал гонцу покинуть палатку, но тот остался на месте, и это тут же разозлило Сан Це. «Что еще?» На что гонец поклонился и сказал: «Господин, курьер сказал, что это очень срочное послание и должно быть прочитано немедленно». Это несколько озадачило Сан Це. Ранее он попросил своего брата заняться семейными делами в Цзянюе. И если его брат отправил ему срочное письмо, то это означало, что у него возникли некие проблемы. И чем больше думал об этом Сан Це, тем беспокойнее он становился. С момента, как умер Сан Чжан, он взял на себя роль отца для своих братьев и сестер. Он быстро открыл конверт и прочитал его. Читая письма, его выражение лица сменилось с обеспокоенного на нахмуренное, а в конце сменилось на улыбку. Чего это Сан Це вдруг начал улыбаться? Подумал Чжо Ю, а затем Сан Це вообще рассмеялся. Ранее он так смеялся, когда Тай Ши Ци присоединился к его армии. Глава 263. Восхождение мудрого короля, часть 2. «Сан Це, что там тебя так рассмешило?» — озадаченно спросил Чжоу Ю. Всего несколько минут назад он едва не взрывался от гнева, а теперь счастливо смеялся. Это означало, что новости в письме однозначно были весьма хорошими. «Чжоу Ю, пока мы с тобой ломали голову о том, как противодействовать Люмангу, мой младший брат уже предоставил нам готовое решение проблемы», — сказал Сан Це весьма довольным тоном. С момента смерти их отца Сан Це был весьма близок со своим младшим братом, и теперь, когда тот предоставил ему решение их проблемы, он не мог не радоваться этому. С некоторым удивлением Чжоу Ю начал читать это письмо. Его отношения с Сан Це были настолько хороши, что он мог приходить и уходить из главного дома клана Сан, словно тот был его собственным. Даже леди Ву относилась к нему, как к своему собственному сыну. И если бы Сан Шансин была в брачном возрасте, то леди Ву непременно выдала бы ее замуж за Чжоу Ю. По мере прочтения письма удивление Чжоу Ю также росло, ведь там была описана масштабная стратегия борьбы с Люмангом. В настоящее время Люманг остро нуждался в людях, так как его владения были довольно обширны, но население самого Шоу Чуна было не очень велико. Годовой доход Шоу Чуна был сравним с годовым доходом провинции Сюй. Если бы это было не так, то Юаньшу просто не смог бы отгрохать себе настолько внушительный дворец. Но будучи однажды изгнанным из Шоу Чуна, когда Юаньшу вернулся туда назад, он не смог вернуть себе былого величия, так как здесь просто не осталось людей, которые могли бы возделывать его поля. И сейчас перед Люмангом встала та же проблема. Однако, в настоящее время, все полевые командиры весьма крепко держатся за своих крестьян, так как теперь они стали одним из самых ценных ресурсов. Они не только могли использоваться для сбора налогов, но также были источником для пополнения их армии. Из изначального 60 000 населения Хань, в настоящий момент осталось менее 1/3 из-за бесконечных войн. На примере, Каока лишился 60 000 человек, а Юаньша 150 000 только в последней битве в Гуанду. То есть 200 000 человеческих жизней были выброшены на ветер в один миг. И это не считая разрушенных поселений вокруг и жертв среди мирного населения. А еще были Любя и Сан Це, Люманг и Любе и другие. Война несла смерть всем, будь это солдаты или простые люди, поэтому земли Хань весьма сильно опустели. Любей очень хорошо осознавал, насколько важны были простые люди, поэтому, когда Каокао изгнал его из провинции Сюй, он также забрал с собой и крестьян. Эти люди были хороши, как живой щит, а также в будущем им всегда можно было найти применение. Что касается 30% налога, это действительно выглядит весьма заманчиво, однако это просто невозможно. Тем не менее, дабы привлечь внимание простых людей, сначала нужно понести некоторые убытки, зато в будущем можно будет все вернуть с процентами. Люманг мог использовать эти уловки, чтобы привлечь к себе простых людей, но как только квоты будут заполнены, он почти наверняка подымет налоги. В то время, те, кто уже покинул свою родину, не смогут вернуться назад и будут вынуждены работать на Люманга на его условиях. Так, Сан Цуань предлагал не только не мешать Лю Мангу привлекать к себе новых людей, но еще и начать воспевать его, как мудрого короля. Если мы попытаемся остановить его план, то в конечном итоге именно мы окажемся теми, кто проиграет. Мы не великий Юи, который мог контролировать воду. Мы также не можем использовать силу, чтобы остановить людей, так как это лишь еще больше заставит их желать вырваться из нашей власти. У нас просто не хватит оружия, чтобы убить их всех. Кроме того, многие солдаты все еще будут колебаться, когда их заставят поднять оружие против своих же граждан. Вместо этого, я предлагаю восхвалять Лю Манга, как мудрого короля, всячески делая акцент на то, что его налоги составляют лишь 30% и он никогда не станет поднимать их. В такой ситуации, если он вдруг решит поднять налог, то просто уничтожит всю свою репутацию. Лю Манг, который уже полностью оскорбил дворян, рано или поздно обязательно сделает то же самое и с простыми людьми. В результате, для него захват этой нации станет просто невозможным, а его тесть Лу Бу станет настоящим посмешищем. С другой стороны, если Лю Манг действительно не станет повышать свой налог, то независимо от того, насколько велики будут его сельхозугодия, его возможности все еще сильно ограничены, даже если к нему уйдет несколько сотен наших людей. Ему потребуются огромные запасы еды, чтобы накормить не только свою армию, но и простых людей. И где ему взять эту еду с такими налогами? Естественно, из собственных запасов Лу Бу и Лю Манга, но сможет ли Лю Манг прокормить армию из 200 000 ртов до урожая следующего года? И даже если он сможет прокормить их, ему просто не хватит семян, которые потом они должны будут сажать. В конечном итоге Лю Манг умрет либо от голода, либо будет поднят на вилы своими же людьми. Это было истинное лицо хаоса. В то время, когда дворяне были все жаднее и повышали налоги все больше, чтобы увеличить свою собственную выгоду, простые люди не имели даже минимальных средств к существованию. А если у людей не было этих средств, то они тут же начинали бунтовать. Идея Сан Цэ силой остановить эмиграцию простых людей была крайне плохой, так как если 200 000 человек решат переправиться к Лу Бу, то он просто не сможет остановить их всех. А раз так, то ему нужно было позволить своим людям свободно идти к Лю Мангу, пока он не задохнется под их наплывом. Он будет вынужден начать убивать своих же людей, чтобы сохранить еду. На самом деле даже Каакао, у которого было несколько провинций во власти, все еще был не в состоянии прокормить свою 100 000 армию. Сан Цуань также рекомендовал написать Сан Цэ похожие письма Лю Бею, Каакао и даже Лю Бяо, так как это пойдет на пользу всем им, ибо Лу Бу и Лю Манг был врагов для всех них. Если они придадут огласке эти новости, то армия Лу Бу получит как минимум 1 000 людей. С таким количеством людей, даже если их запасы провизии весьма велики, они очень быстро истощатся. И тогда армии Лу Бу придется взяться за оружие, чтобы остановить новых эмигрантов. В результате, они полностью лишатся доверия народа, и тогда их раздавить будет легче паренной репы. Так, Сан Цэ снова рассмеялся. «Бугага, мой брат действительно истинная опора Чжандона. Проблема, над которой они ломали голову только что, была легко решена Сан Цуанем, и его план действительно был пугающим и гениальным. Хорошо, что Сан Цуань и Сан Цэ являются братьями, так как в противном случае, между ними уже давно мог бы произойти раскол, ведь амбиции Сан Цуаня могут быть не меньше амбиций Сан Цэ», — подумал Чжоу Ю, однако он ничего не сказал, ведь несмотря на то, что он был названным братом Сан Цэ, Сан Цуань был его кровным братом, и в этом плане Чжоу Ю мог лишь считаться просто посторонним. Глава 264. Восхождение мудрого короля, часть 3. Если стратегия Сан Цуаня увенчается успехом, то его репутация станет стремительно расти. Ранее, Чжоу Ю изо всех сил пытался подавить рост влияния Сан Цуаня, опасаясь, что тот мог своими достижениями полностью затмить Сан Цэ. Он также обсудил этот вопрос с Леди Ву, и она, по его просьбе, под предлогом того, что Сан Цуань был слишком молод, попросила Сан Цэ не назначать его на высокие должности. В конечном итоге, Сан Цэ назначил своего брата ответственным за снабжение. Однако, золото всегда остается золотом, таким образом, так и талант Сан Цуаня невозможно было скрыть. Так, когда ему исполнилось лишь 15 лет, он уже был окружным судьей. Под его правлением полностью исчезли бандиты, а еды стало вдоволь. При этом простолюдины с радостью шли на смерть за него. «Ох, Сан Цуань, тебе лучше не иметь никаких злых намерений, иначе я лично голыми руками убью тебя», — подумал Чжоу Ю. Затем Сан Цэ с сомнением в голосе спросил: «Чжоу Ю, но откуда нам взять этих 200 000 мигрантов?» «По плану Сан Цэ, эти мигранты должны быть молодыми людьми без навыков. Они должны были быть селянами из регионов, которые имели наименьшую пользу для Чжандона, так как он не мог отдать людей с наибольшими достижениями. Кроме того, это должны были быть регионы, из которых довольно легко сбежать. Однако Чжандон кроме реки имел еще один естественный барьер – лес. Дело в том, в лесах было полно малярийных комаров, которые могли заставить людей дважды подумать, прежде, чем они рискнут пересечь этот лес. В Чжандоне было множество талантов, но малярия стала для них своего рода барьером естественного отбора. Так, Чжоу Ю сказал: «Естественно, что это должен стать район Даньина». Район Даньина? Офигел Сан Цэ. Даньин был местом, где появлялось множество солдат. Каждый простой человек из этого региона был потенциальным солдатом Даньина. Когда Лю Манг принял солдат Даньина в армию чиновников, их боевая мощь резко возросла. И прямо сейчас Чжоу Ю предлагал отправить этих людей к Лю Мангу. Разве это не то же самое, что снабдить его оружием и экипировкой? Тогда Чжоу Ю начал объяснять свой план. Именно, простолюдинов из Даньина. Однако это совершенно не обязательно должны быть граждане Хань. Причина, по которой народ Даньин был так силен, заключалась в том, что они смешались с местными горными племенами. Эти племена назывались Шэньюэ и существовали здесь еще со времен династии Цинь. Часть из них была людьми Хань, которые бежали сюда, чтобы избежать жутких трудовых налогов. Стоит также отметить, что эти племена принадлежали к династии предцинь Чжандона и имели смешанную кровь с народом Хань. Они жили в горах и были родом из Хуайнаня, однако из-за постоянных войн были вынуждены переселиться в горы. Однако они смогли прожить так лишь 1-2 года. Дело в том, что в горах намного меньше еды, чем на равнинах, так что они были вынуждены спуститься назад с гор. Но когда они вернулись на свои земли, то обнаружили, что те уже были заняты другими людьми. Это открытие практически заставило их развязать новую войну. Они использовали титул предцинь, чтобы указать свое подданство и стали весьма большой угрозой для Чжандона, так как они были хороши в боевых искусствах, а также были выходцами с гор. Они так использовали военные титулы предцинь, вроде генерала, главнокомандующего и наследственного главнокомандующего. Она стала настоящим стихийным бедствием для Чжандона. Первое восстание случилось в 198 году нашей эры. В то время Юаньшу отправил своего чиновника из династии Чжун, чтобы тот нашел управу на Даньин, но это сильно разозлило Сан Цэ, так как Вон в то время все еще сражался с Люя. Он быстро разделил свои силы и подавил восстание Шэньюэ, однако, за это ему пришлось заплатить немалую цену за это. Его потери были весьма велики, что задержало объединение Чжандона на довольно долгий срок. Тем не менее народ Шэньюэ продолжал терроризировать земли региона Даньин, так как голод и холод просто вынуждал их делать это. Их постоянные локальные набеги стали крайне серьезной проблемой, которые местные власти просто не в состоянии были решить. Поэтому они решили просто откупиться едой от племен Шэньюэ. Однако, когда их запасы провизии истощатся, эти племена снова спустятся с гор и опять начнут свой террор. Поскольку местные власти никак не пытались решить этот вопрос, простой народ сам взял дело в свои руки и организовал местное ополчение. Именно так, люди Даньина стали настолько сильны. Так, Сан Цэ улыбнулся. «Чжоу Ю, ты хочешь сказать, именно, мы отдадим ему людей Шэньюэ, выдав их за простых людей. Мы скажем им, что они могут пойти в Шаочун и стать подданным Лю Манга. Скажем им, что под его покровительством никто из них больше не будет голодать, так как ему нужно много людей, чтобы обрабатывать землю. Кроме того, если они захотят переехать, то мы предоставим им провиант и транспорт». Это был большой шаг, уловка, которая должна была заставить тигра проглотить волка. Эти люди Шэньюэ были неконтролируемыми и постоянно враждовали с народом Хань. Если они и дальше будут оставаться во владениях Сан Цэ, то он будет вынужден вечно гоняться за ними, чтобы сокращать их численность. Но теперь появился дурак, который объявил, что ему нужны были простые люди, и теперь Сан Цэ мог запросто выпроводить все эти племена к нему. Племена Шэньюэ также были довольно старательными фермерами, так как не хотели больше голодать. Так, по совету Сан Цэ, они непременно захотят мигрировать. В конце концов, если в Даньине они не могут есть вдосыта, то почему не попытать свою удачу в том же Шаочуне? И действуя по этому плану, Санце мог убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, он сможет убить этого мерзавца Лю Манга, а во-вторых, он избавится от надоедливых племен Шаньюэ. Когда эти племена имели вдоволь еды, то они были еще послушнее, чем жители Хань, но как только еда закончится, Лю Мангу только останется рыдать, проклиная небеса. Во время их последнего восстания, они собрали 100 000 армию, и Санце на их усмирение пришлось отправить 50 000 солдат. В той битве он потерял не менее 10 000 солдат, а если взбунтуется 200 000 человек Шиньюэ, это определенно станет огромной бедой для Лю Манга. Кроме того, в племенах Шиньюэ было много стариков, которые содержались за счет Шандона. Если они перестанут их кормить, то им придется постоянно сидеть на чеку, ожидая их восстания в любой момент. Но если они уйдут к Лю Мангу, то по оценкам Санце в Чжандоне сможет воцариться мир минимум лет на 20. Так он сказал. Хорошо, поручим вопрос миграции господину Чжан Чжао. Он доверил этот вопрос именно ему, так как Чжан Чжао был очень хорош в сборе и анализе статистических данных. Затем Санце добавил. Так сделайте как можно больше копий этого письма и разошлите их других военачальникам. Получив возможность постепенно уничтожить своих врагов, настроение Санце тут же стало намного лучше. Глава 265. Планы других сторон. Санце быстро разослал свои письма всем остальным полевым командирам, а также поручил Чжан Чжао заняться переселением племен Шэньюэ из района Даньин. Кроме того, поскольку Санце решил, что этот план на самом деле был придуман Лусу и через Сан Цуаня передан ему, он назначил Лусу протектором округа Вуху и переместил его в Цзянюэ, чтобы он временно заменил Чжан Чжао на его месте. И так, в настоящий момент письмо Санце достигло Любяа из провинции Цзинь, так как он находился ближе всех к Санце. Любяа был действительно озадаченным, получив это письмо. Он столько лет сражался с Чжандоном, и это был второй раз, когда он получал письмо от Санце. Первый раз был, когда умер Сан Чжан. В тот раз он просил его позволить труп отца с головой Хуан Су. И это был последний раз, когда они общались дипломатическим языком друг с другом. Дальше все их общение сводилось к звону мечей и обмена стрелами на поле боя. Но прямо сейчас Сан Цэ неожиданно отправил ему письмо через войска Вень Пина. Так он спросил у своих людей. «Господа, что вы думаете по данному поводу? В чем смысл Сан Цэ отправлять это письмо? Господин, этот Лян полагает, что оно не стоит вашего внимания», — первым сказал Куай Лян. Как только он увидел это письмо, то тут же понял, что оно значило. Сан Цэ предлагал им вступить в заговор с ним против Лу Бу. Он знал, что как только 10 000 голодных ртов прибудут в Лучжан, Лу Бу настанет конец. Однако, независимо от того, насколько плоха была репутация армии Лу Бу, он все еще выступал на их стороне, так как его мнение лично о Лу Бу и Яньхане осталось крайне положительное после общения с ними, несмотря на то, что он знал, что Яньхон был вежливым лишь внешне и в душе желал, чтобы их господины убили друг друга. В конечном итоге Лу Бу и Любяа были полевыми командирами из-за войск Лу Бу провинция Цзинь едва не пала, практически потеряв Чжанся. Но с другой стороны Сан Цэ был тигром, который мог проглотить провинцию Цзинь в любой момент. Куай Лян едва не лишился своей жизни из-за Чжоу Ю, так что естественно, что он был крайне враждебно настроен против Сан Цэ. Поясни, Куай Лян. Любяа все еще сильно ценил его, так как он был одним из двух лучших его советников, если добавить Чжоу Галина, то трех. Кроме того, он был посредником, который позволил объединиться кланам Любяа и Кай, фактически сформировав триумвират провинции Цзинь. Он также сумел одержать победу над Чжоу Ю в Синьцзянькоу. Господин, Сан Цэ крайне враждебен к нам из-за убийства его отца. Кроме того, мы понесли огромные потери, защищая Чжанся, чтобы мы могли заключить мир с ними. Таким образом, это письмо просто бесполезно и должно быть уничтожено, сказал Куай Лян, указывая на истоки их вражды с Сан Цэ. Но в этот миг Кай Маа сказал: «Господин Куай Лян не прав. Господин, я думаю, что это письмо не затрагивает наши интересы, вместо этого каждый получит свою выгоду от него». Дворяне всегда оставались дворянами. Они видели лишь прибыли, полностью игнорировали жертвы, принесенные для получения этой прибыли. Он обменял собственного племянника ради славы клана Кай, и он считал, что Сан Цэ был лучше Лю Манга, так как он не издавал такой чуши, как указ о вербовке, даже несмотря на то, что Чжан Дон регулярно нападал на них. Этот указ сильно оскорбил Кай Маа, так что он даже начал сравнивать Лю Манга с Ван Маном. Ван Ман был родом из западного Хань. В истории его всегда называли узурпатором, мясником и монстром, и лишь очень немногие знали, что Ван Ман всей душой служил Хань. Он всегда с почетом относился к людям и пользовался большим авторитетом у народа Хань. Во время падения западного Хань, никто не сомневался в том, что именно он был в состоянии помочь западному Хань снова встать с колен. Политические реформы Ван Мана действительно очень сильно помогли простому народу, но ограничили права дворян. Например, он запретил дворянам бесконтрольно продавать земли, что на целый уровень урезало их права, или налоговая реформа, которая запрещала работорговлю и игнорирование талантливых людей только по их происхождению. Эта реформа очень положительно сказалась на простых людях, но опять ударила по влиянию дворян. Рисовая реформа стала последней каплей для дворян, и в результате они восстали против Ван Мана и свергли его, нацепив на него ярлык узурпатора. И прямо сейчас Лю Манг явно делал то же самое, что и Ван Ман, при этом явно не обладая таким влиянием, как последний. Он совсем страх потерял. Кай Маа был крайне вспыльчивым человеком и не мог смириться с такими решениями, желая всеми путями потушить пламя, которое разжигал Лю Манг. Он не мог позволить жалким простолюдинам встать в одном ряду с ним. Он всегда свысока смотрел на простых людей, так как был дворянином. Но не только Кай Маа рассуждал так же. Тао Цань, Лю Бяо и даже Юань Шао сначала спрашивали, каково было происхождение человека, прежде чем интересоваться их талантами. Таким образом, поскольку Сан Цэ в настоящий момент противостоял угрозам, которые могли непосредственно затронуть интересы Кай Маа, он естественно был готов предоставить ему все необходимое, лишь бы Сан Цэ смог убить Лю Манга. «Каждый получит свою выгоду», – презрительно переспросил Куай Лян. Хоть Кай Маа и был военным стратегом, но все знали, что помимо военного дела, в остальных вопросах он был полным идиотом. Даже сейчас он выступал за помощь Сан Цэ только потому, что видел в этом потенциальную выгоду для себя, так он продолжил. «Военный советник Кай, пожалуйста, просветите нас, каким образом каждый сможет получить свою выгоду. Не стоит забывать о том, что армия Лубу не является врагом провинции Цзинь, но он все еще напал на наш Хуанчжоу и переманил наших людей к себе, при этом захватив любимого сына Хуансу. Неужели Куайлян уже забыл об этом?» – сказал Кай Маа. «Таким образом, становится очевидно, что нам будет только на руку, если мы стравим Сан Цэ с Лубу. Сосед, который нацелен на других и при этом игнорирует нас, лучший из возможных соседей». На что Куайлян сказал: «Военный советник такой смелый, вы не опасаетесь, что вам затем придется столкнуться с гневом армии Лубу? Ха, это план Сан Цэ, мы просто притворимся дурачками и позволим событиям течь своим чередом». Это лишь вызвало улыбку у Куайлина. «Хорошо, тогда пускай все идет своим чередом». После этого он взял свою чашу и сделал глоток вина, подумав, что этот Кай Маа действительно идиот, который реально решил согласиться с планом Сан Цэ, чтобы задавить Лубу миллионом голодных ртов. Затем он оставил чашу в сторону и продолжил: «А теперь, военный советник Кай, подумайте вот над чем. Если армия Лубу падет, кто выиграет от этого больше всех? Если бы не армия Лубу, в чьих бы руках сейчас был Чжан Ся?» Тогда Кай Маа мрачно ответил: «Пока у наших войск есть я, мы определенно сможем защитить Чжанса». Кай Маа действительно не нравился Куайлян, и больше по душе был Куай Юэ, так как первый мыслил не как дворянин, а всегда в первую очередь думал о благе своего господина. Тогда Куайлян начал критиковать Кай Маа: «Если бы вы могли защитить его, то каким образом мы потеряли Синьчжанкоу и Сикоу? Почему мы до сих пор не смогли одолеть Чжандан?» Эти слова сильно ударили по гордости Кай Маа, так как он был главным военным советником и главнокомандующим флота провинции Цзинь, так что фактически все поражения их войск могли считаться его личными поражениями. Так, когда Куайлян упомянул это сильно разозлило его. Если бы Лю Бяо не было рядом, то он уже бросился бы в драку и попытался убить Куайлина. «Ага, я все понял, Куайлян, ты был подкуплен армией Лубу и теперь отстаиваешь их интересы в провинции Цзинь», — гневно сказал Кай Маа. Он вообще сейчас не следил за своими словами и прямо заявил, что дипломатическая миссия Куайлина в Лучжан, дабы заполучить баллисты Лубу, которые затем помогли им вернуть Санчжанкоу, фактически были взяткой для Куайлана. «Подкупили, да, я всегда был честным человеком и все мои доходы полностью прозрачны. Я живу исключительно на свою зарплату и не имею поддержки клана, как это обстоит с господином Каймао», — сказал Куйлян, и каждое его слово было настоящей пощечиной Каймао, так как он не только оправдывал себя, но также неявно указывал, что Каймао сам был крайне коррумпированным чиновником. «Ты», — Каймао в гневе указал на Куайлина, являясь главнокомандующим флота, жалование Каймао составляло 2000 ши провизии. Однако, так как клан Кай содержал армию из нескольких тысяч человек, очевидно, что одного его жалования было недостаточно, так что когда кто-то заявлял, что он был нечист на руку, это очень сильно злило его. Тем временем Куайлян продолжил: «Раз уж военный советник вменяет мне подобные грехи, то позвольте мне спросить военного советника о том же, сколько вам платит Сан Це, что мы проигрываем каждую битву ему. Так, мы можем прийти к выводу, что предложение военного советника не только не поможет нам, но и поможет получить Сан Це желанное, оставив нас в дураках». Тогда Каймао с силой ударил кулаком по столу и закричал: «Куайлян, хватит нести чушь, не нужно думать, что ты сможешь избежать гнева этого Мао, лишь потому, что ты член клана Куай». В это время Кауиюэ хранил молчание, так как в этом споре один был его братом, а второй союзником. Любяо также молчал, он тайно надеялся, что кланы Кай и Куай рано или поздно поссорятся до кровной вражды между друг другом, ведь истинный путь военачальника – это путь сохранения баланса. «Хорошо, тогда военный советник Кай, скажите мне, кто получит Лучжан после того, как проиграет Лубу», – сказал Куайлян. «Естественно, что это будет Сан Це», – ответил Каймао. Он не был идиотом, чтобы не понимать очевидные вещи. В настоящий момент в долине реки Янцзы были только Сан Це и Любяо. Если Лубу будет побежден, то борьба за Лучжан произойдет именно между ними двумя. К сожалению, они теперь не способны удержать в руках даже Чжанся, что уже было говорить о Лучжане. Так, Куайлян сказал: «Итак, военный советник, могу я спросить еще раз у вас, сколько заплатил вам Сан Це?» Услышав это, Каймао уже обнажил свой меч, явно собираясь напасть на Куайлина, но Любяо остановил его. «Хорошо, обе стороны по своему правы». Затем Куайлян сказал: «Господин, существование армии Лубу мешает продвижению Чжандона. Если Лубу умрет, то Сан Це без сомнений бросит все свои силы против нас. Пожалуйста, принимайте мудрое решение». «Хорошо», — Любяо кивнул своей головой. «Будь это Лубу или Сан Це, оба варианта не могли считаться друзьями для провинции Цзинь. Если бы не дерзость Чэнь Дуаня, то армия Лубу уже вполне могла бы быть Синьюэ, готовясь двинуться к следующему своему пункту назначения. При этом всего после одной битвы с Лубу, они лишились города Хуанчжоу, и они потеряли несколько великолепных генералов, а Хуанши был взят в плен. Это действительно был большой позор для Любяо. И теперь Сан Це вдруг предлагал им объединиться против Сан Це, почему бы им не объединить свои силы с ним?» Затем Любяо посмотрел на Куайюэ. «А что ты думаешь на этот счет, Куайюэ?» Куайюэ был очень спокойным человеком и открывал свой рот лишь, когда его спрашивали. Куайюэ быстро понял, что ему нужно было подвести итог всему вышесказанному, так он сказал: «То, что сказал брат Кай, верно. Будь это Сан Це или Лубу, они оба представляют угрозу для провинции Цзинь, так как они оба являются тиранами. Мы также можем использовать план Сан Це и попытаться стравить этих двух тигров между собой». Куайюэ решил поддержать Каймао, надеясь стравить Лубу с Сан Це. С одной стороны, он хотел отправить письмо Сан Це, где скажет, что они согласны с его планом, а с другой, он тут же сообщил бы Лубу о планах Сан Це. Если эти двое ввяжутся в войну друг с другом, то непременно оба погибнут. Сан Це хотел использовать Лубу для нападения на провинцию Цзинь, считая, что он обидел слишком много сил и не рискнет наживать себе новых врагов, но в результате, в порыве гнева Лубу захватил Ванчин, так что эти двое теперь были явно кровными врагами. «Так», — Каймао сказал. «Верно, брат Куайюэ говорит совершенно верно». После этого он гордо посмотрел на Куайлина, словно говоря: «Видишь, даже твой брат согласен со мной». Любяо также согласно кивнул головой, так как это действительно было полезно для провинции Цзинь. Сан Це также наверняка согласился бы на это, так как именно он был инициатором этой идеи. Подобный поворот событий сильно озадачил Куайлина. Почему его брат вдруг принял сторону Каймао? Но когда Любяо уже собирался согласиться на план Каймао, Куайюэ вдруг продолжил: «Однако, то, что сказал мой брат, также верно. Если Лубу проиграет, то Санце выиграет от этого больше всех, и он снова нападет на нашу провинцию Цзинь. В настоящий момент все другие силы заняты своими собственными битвами, таким образом, ему ничто не помешает захватить нашу провинцию Цзинь.